Эпилог. Альгор. Месяц спустя. Евгений стоял перед дверьми в тронную залу, ожидая начала церемонии. К этому моменту он готовился всю свою жизнь. Первый король за всю династию, кто выйдет к трону один, без жены и детей. Коронуют его не совет Вильхрейма, а новые хранители магии. Это должно было стать радостным моментом его жизни, но он как никогда ощущал себя одиноким. Король, правящий на костях своей семьи, Евгений и есть тот самый король костей из пророчества, которое таинственно исчезло из дворца. У Евгения был целый месяц, чтобы привести в порядок дворец после событий солнечного затмения, положить конец незаконным исследованиям в подземных лабиринтах Альгора. Он навсегда закрыл все двери в аметистовые ходы. Также Евгений обдумал все слова и действия Алексея перед смертью. Младший брат хотел построить из руин лучший мир, но это был не выход. Однако Евгений к нему прислушался. За прошедший месяц объездил каждый из регионов и путем дипломатии добился прогресса. На Западе начнут учить магов. Для этого многие выпускники Академии направятся туда в качестве преподавателей. На Востоке усилят правоохранительную систему. Чтобы наладить сообщение с северными горами, понадобится больше времени, но для этого необходимо создать группу охотников на горных демонов. «Не волнуйся», — сказала Анджи, появившись у него за спиной точно призрак. Повелительница взяла его за руку, нежно улыбаясь ему. Евгений сам плохо понял, как к ней сейчас относиться. Анджи сама стихия, но живая перед ним. Однако знал, что долго хранители присутствовать среди людей не могут. Последствия их разрушенной грани дают о себе знать. Но, с другой стороны, эти мгновения намного лучше, чем ничего. Анжелика нужна ему как самый близкий друг и самый дорогой советник. «Почему ты не в тронной зале?» — наигранно возмутился Евгений. «Решила, что тебя кто-то должен сопроводить», — подмигнула Анжелика и украдкой поцеловала его в щеку, пока никто не смотрит. Их уже не сдерживали старые обычаи и правила. Об их с Анджи связи уже давно шептались в Альгоре, а краткие встречи и поцелуи всегда оставались их личным делом. Двери в тронную залу распахнулись. Все люди почтенно склоняли голову, когда новый король и хранительница шли бок о бок, как раньше выходили только муж и жена. Возле трона из бархата и золота с орнаментом из жар-птиц стояли и другие повелители стихий. Кейрис, Химура, Францезелин и Дектон. Анжелика проводила его до трона. Евгений оглядел подданных и гостей государства. Даже король демонов Каин впервые приехал на территорию архипелага, тем самым предложив дружбу двум расам. «Клянешься ли ты, Евгений Лас-Морен, править с честью и благородством, оберегать земли архипелага и заботиться о своих подданных?» — произнесла во всеуслышание Анжелика. «Клянусь!» — уверенно сказал Евгений. Францезелин надела ему золотую корону, и новый король занял законное место на троне. «Да здравствует король!» — первая воскликнула Анжелика и начала хлопать. «Да здравствует король!» — вторили ей и другие хранители магии. За ними разразилась в громких рукоплесканиях вся тронная зала. Так и началась новая эпоха мира и процветания. Мир, который им суждено построить самим, опираясь на друзей, союзников и веру в самого себя. Каждый сам создает свое будущее и принимает решение, способное стать судьбоносным. Ненависть и жажда мщения могут стать хорошим толчком энергии в самое плохое время, но никогда не смогут стать смыслом жизни, принести душе истинный покой. Так было с Алексеем, так было с девушкой, чье тело похоронили на берегу города Феникс. «Да здравствует король!» Мария Андрес. «Корона черного солнца». Читала Юлия Булавина.